Глава 16. Одна из нас. 1. «Я завтра еду в гости. Чувствую себя важной персоной», — как-то вечером сказала Мэри Голд Сильвии. У Мэри Голд был небольшой опыт походов в гости. Бабушка этого не одобряла, а мама редко осмеливалась возражать бабушке. Кроме того, Мэри Голд и самой не слишком-то хотелось гостить, то есть поехать куда-то одной и остаться на ночь. Она пробовала это всего дважды, когда ездила к дяде Полу и к тете Стасе, и оба эти визита прошли не слишком хорошо. Вспоминая об этом, Мэри Голд до сих пор злилась и стыдилась. Она поклялась, что больше никогда не поедет к тете Стасе. Но тетя Энн — другое дело. Мэри Голд любила тетю Энн больше остальных своих теть. Так что, когда тетя Энн однажды приехала в еловую рощу и сказала: «Я хотела бы ненадолго украсть у вас Мэри Голд», Мэри Голд только обрадовалась, что у бабушки не нашлось возражений. Бабушка считала, что пришла пора ребенку оглядеться вокруг и посмотреть на мир, а то у нее голова забита чепухой вроде Сильвии. Несмотря на слова доктора Адама Клоу, который больше не приезжал в еловую рощу, отправившись в увлекательное путешествие за пределы времени и пространства, бабушка полагала, что это все слишком затянулось. То, что простительно в 8, никуда не годится в 11. Энн и Чарльз — разумные люди, хотя Энн слишком снисходительна. Бабушка думала, что Мэри Голд вернется с расстроенным навеки пищеварением. Ей пришлось удовлетвориться обещанием Энн, что Мэри Голд каждое утро будет есть кашу, настоящую овсяную кашу. Бабушка считала, что после такого завтрака остальное уже не столь важно. Мэри Голд приехала в Брод-Акр и полюбила усадьбу с первого взгляда. Старый серый дом стоял у моря, у настоящего прекрасного моря, а не у спокойной закрытой гавани. Он был выстроен на небольшой полоске земли, выдающейся в воду. За ним поднимался крутой, поросший елями холм, а вокруг повсюду росли серебряные березы. Колючая изгородь, саженцы для которой привезли из Старого Света. Старый Свет — общее название трех известных европейцам до открытия Америки в 1492 году частей света — Европы, Азии и Африки. Клан Лесли происходил из Англии. Из таинственной страны за морем, откуда происходил клан Лесли, скрывала сад, который был даже чудеснее, чем сад дома, потому что у моря сады всегда другие. Между домом и холмом высилась старая каменная плотина, заросшая великолепными шток-розами. Мэри Голд отвели хорошенькую шестиугольную комнатку в башне, где можно было лежать и смотреть, как светят звезды. Все это... А еще дядя, который никогда не упускал случая пошутить, и тетя, которая предоставляла свободу, делали Брод-Акр идеальным местом для визита. И, конечно, Мэтс. Это была толстая, веселая девочка с круглыми серыми глазами, бесчисленными веснушками, роскошной копной рыжеватых волос, лицом, созданным для смеха, и мамой, которая пекла отличные пироги. Целую неделю они с Мэри Голд веселились, не натворив при этом ничего такого, чего бы ни натворили две любые девочки без присмотра бабушек. Мэри Голд с Мэтс жили душа в душу, пока не приехала Паула. Приехала и немедленно оказалась в центре внимания, как всегда делают Паулы. 2. Это случилось в воскресной школе. Мэри Голд надела новое зеленое платье с вышитым воротничком и белую шляпку с зеленой ленточкой. И перчатки. Новые перчатки. Настоящие детские перчатки. Мэтс, которая не умела завидовать, вся надулась от гордости, заполучив подруге девочку в настоящих перчатках. А все остальные девочки в воскресной школе бросали завистливые взгляды на нее и Мэри Голд. Все, кроме одной. Она сидела на скамейке одна и читала Библию. Когда Мэри Голд и Мэтс сели рядом, она встала и ушла. Не презрительно и не гордо, а так, как будто ее чистая душа просто не могла вытерпеть соседство грешного мира. «Ну и ну», — сказала Мэтс. — Мы недостойны сидеть с тобой, Паула Пенгли? Паула обернулась и посмотрела на них, а точнее на Мэри Голд. На Мэтс она не обращала внимания. Мэри Голд зачарованно смотрела на нее в ответ. Перед ней стояла девочка на год старше ее самой, стройная, как тростинка, с большими карими глазами, сияющими на кофейного цвета лице. Длинные прямые шелковистые волосы были заплетены в две косы, скулы у нее были высокие, а губы алые и тонкие. Одета она была бедно, а шляпку вообще не надела. Да и Библия, которую она держала длинными изящными руками, казалась очень старой. Ее нельзя было назвать красивой, но все же что-то было в ее лице. Слово «интересный» показалось Мэриголд недостаточным, но слово «очаровательный» она еще плохо понимала. Она не могла оторвать взгляда от Паулы. Что-то в ее глазах заставляло думать, что девочка видит нечто невидимое другим, и Мэриголд тоже захотелось это увидеть. Разглядывая Паулу, Мэриголд вспомнила картинку над столом тети Мэриголд, изображение святой в религиозном экстазе. «Нет», — сказала Паула решительным голосом, от которого по телу Мэриголд побежали приятные мурашки. «Недостойны! Вы не христианки! Вы дети гнева!» В Библии детьми гнева названы язычники. Библия — к Ефесянам, послание апостола Павла, глава 3, стих 3. «Нет!» — возмутилась Мэтс, а Мэриголд почувствовала, что это может быть правдой. Почему-то Пауле было сложно не верить. А Мэриголд не хотела быть такой. Она хотела быть как Паула. Ее просто трясло от этого желания. «Мы ничем не хуже тебя!» — продолжила Мэтс. «Одной добродетели недостаточно, несчастное дитя», — ответила Паула. «Будь спокойна». Паула цитирует слова из Библии. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Исход, глава 14, стих 14. «Что она имеет в виду?» — гневно прошептала Мэтс, когда Паула отвернулась. «Она что, дитя гнева? Она никогда так не думала, но Пауле Пенгли было нельзя не верить». «Она имеет в виду, что тебе надо умолкнуть», — сказала другая девочка. «Паула сдвинулась на религии, ты не знала? Прямо как ее отец». Что бы это ни было, Мэриголд хотела того же. Весь урок она разглядывала изящный профиль Паулы и ее темные волосы и изнывала от тоски. Мэриголд мечтала быть такой же необыкновенной и праведной. Она чувствовала себя набожной и печальной. Это было чудесное чувство. Она никогда раньше не ощущала ничего подобного, даже когда слушала доктора Вайолет Мэри Уэзер. Один раз Паула отвела взгляд от окна и посмотрела прямо на нее своим таинственным взглядом. Взгляд этот как будто говорил «приди», и Мэриголд чувствовала, что должна идти на край света и даже дальше. Когда закончилась служба, Паула подошла к Мэриголд. «Хочешь ли ты пойти со мной путем креста?» — спросила она торжественно и драматично. Паула обладала даром превращать все происходящее в драму. Она была очень немногословна, и создавалось ощущение, что она могла сказать намного больше, но почему-то не сделала этого. От этого возникало желание разгадать тайну ее слов. «Если да, встретимся под одинокой сосной у пруда завтра». «Мэтс может прийти со мной?» — спросила Мэриголд. Паула удостоила Мэтс снисходительным взглядом. «Ты хочешь попасть на небо?» «Да, но не прямо сейчас», — замялась Мэтс. «Видишь?» — Паула выразительно взглянула на Мэтс. «Она не одна из нас. А про тебя я все поняла, как только тебя увидела». «Я такая же!» — закричала Мэтс, которая терпеть не могла оставаться в стороне. «И, конечно, я хочу на небо». «Тогда ты должна стать святой!» — Паула была неумолима. «Только святые попадают на небо». «Но это будет весело!» — чуть не плакала Мэтс. «Весело? Мы спасаем свои души. Неужели ты предпочла бы, — мрачно спросила Паула, — веселиться и отправиться потом в место, которое слишком ужасно, чтобы о нем говорить?» «Нет-нет», — подавленная Мэтс была временно готова на все. «Тогда завтра в 9 часов под одинокой сосной». Тон, которым она произнесла слова «одинокая сосна», навевал на мысли о тайне и избранности. Мэриголд и Мэтс отправились домой. Одна — полное воодушевление, а вторая — вся в сомнениях. Мэриголд не могла дождаться понедельника и встречи под одинокой сосной. «Ее отец — старый Пенгли», — сказал Мэтс. «Когда-то был священником, но потом сотворил что-то ужасное, и его из священников выгнали. Мне кажется, он пьет, но...» Мэтс многозначительно постучала себя по лбу, как делали взрослые. «Он много молится, обычно в амбарах и других таких местах. Я его до смерти боюсь, но многие говорят, что он хороший человек, с которым дурно обошлись. Они живут в маленьком домике на другой стороне пруда. Хозяйство ведет тетя Паулы, ее мама давно умерла. Некоторые считают, что в ней есть индейская кровь. Она всегда так жутко одета, все скреплено булавками. А ты завтра правда пойдешь?» «Конечно». «Ну, вздохнула Мэтс, значит, и мне придется. Но чувствую я, что нашему веселью конец». 3. Понедельник наступил, хотя Мэриголд казалось, что это никогда не случится. За завтраком она сказала тете Энн и дяде Чарльзу, куда собирается, и дядя Чарльз с сомнением взглянул на тетю Энн. Когда Мэри Голд ушла, он спросил, «Что еще задумал этот чертенок в юбке?» Мэри Голд подумала, что он говорит о ней, и не поняла, чем она заслужила наименование чертенка. Она вела себя почти безупречно, но, дойдя до одинокой сосны, она об этом забыла. Паула ждала их, все такая же одухотворенная. Она немедленно сообщила, что всю ночь не сомкнула глаз. «Я просто не смогла! Я думала о всех тех людях, которых ждет погибель!» Мэри Голд почувствовала, что очень гадко с ее стороны было так сладко спать. Они с Мэтс сели на траву, как им было велено. Паула произнесла речь, в основном составленную из обрывков проповедей отца, но Мэри Голд этого не знала, и она решила, что Паула еще чудеснее, чем она думала раньше. Мэтс было неуютно. «А теперь», — трагическим тоном заключила Паула, «задайте себе этот вопрос. Я дитя Господа или дьявола?» Мэтс подумала, что столкнуться с такой проблемой ужасно. «Конечно, я не дитя дьявола», — сказала она с негодованием. А Мэри Голд смотрела на море. Очарованная красноречием Паулы, она даже не могла решить, кем были ее предки. «А что нужно было бы делать, если бы мы были ими?» — нерешительно спросила она. «Раскаяться! Раскаяться в грехах! А у меня нет грехов!» — обрадовалась Мэтс. «Нельзя попасть в рай, если не осознать свои грехи, не раскаяться и не получить прощения!» — неумолимо сказала Паула. Эта теологическая новость ошеломила Мэтс. Пока она ее обдумывала, Паула устремила свой гипнотический взгляд на Мэри Голд. «А что считается грехами?» — тихо спросила Мэри Голд. «Ты когда-нибудь читала рассказы, которые не были правдивыми?» — вопросила Паула. «Да, и...» — Мэри Голд жаждала исповедаться. «И даже их сочиняла сама». «То есть ты хочешь сказать, что лгала?» «Нет, не лгала, просто...» «Если они не были правдой, то были ложью». «Может быть, и я думала о всяком, когда дядя Чарли читал молитву». «О чем?» — безжалостно спросила Паула. «Я думала про дверь на картинке на стене. Я представляла, что открою ее, войду внутрь, увижу, кто там живет». Паула махнула рукой. В конце концов, какая разница, что думала Мэри Голд, пока Чарли Маршалл молился? Какое кому дело до его молитв? Паулу волновали более важные вопросы. «Ты когда-нибудь ела мясо?» «Да, но это дурно, очень дурно. Принести чужую жизнь в жертву ради своего аппетита? Какой позор!» И правда, позор. Мэри Голд сжалась. Она не могла вынести презрение Паулы. Паула обвинила ее, но тут же смягчила удар. «Неважно, ты же не знала. Я тоже ела мясо до весны. У меня началась жуткая сыпь. Я поняла, что это возмездие за то, что я совершила что-то плохое. Папа сказал, что это за то, что я ела мясо. Он сказал, что Господь дотронулся до меня. Поэтому я поклялась больше никогда не есть мясо. Как я страдала!» В голосе Паулы действительно звучала мука. Она стояла под старой сосной, похожей на юную, одухотворенную жрицу. Мэри Голд почувствовала, что пойдет за ней до конца. «И что нам теперь делать?» — спросила невыносимо практичная Мэтс. «Мы создадим общество спасения наших душ и всего мира», — сказала Паула. «Я уже все продумала. Назовем его «Горящие лампады». Правда, красиво? Я буду главная, а вы будете делать все, что я скажу. Мы будем жить такой прекрасной праведной жизнью, что все захотят к нам присоединиться. Мы каждый день будем вести себя так же хорошо, как в воскресенье». В этот момент Мэтс застонала от ужаса. «Наше общество будет только для избранных. Мы будем принимать к себе только тех, кто готов стать мучеником». «Но что мы будем делать?» — спросила Мэтс со вздохом. Она не могла бросить Мэри Голд, но ее жизнерадостной натуре мученичество было чуждо. Паула позволила себе сесть. «Прежде всего, нам никогда нельзя есть сверх крайней необходимости. Никакого мяса, пудинга, пирогов. Но мне придется есть немного», — грустно сказала Мэри Голд. «А то тетя решит, что я заболела, и отправит меня домой». «Ну, хорошо, но тогда не бери добавки», — сурово ответила Паула. Мэри Голд виновато подумала о клубничном печенье, которое тетя Энн обещала испечь к ужину. «Нам нельзя читать и говорить ничего, кроме правды. Никогда ничего не придумывать!» Мэри Голд чуть не задохнулась, но взяла себя в руки. «Никогда не носить украшения и не играть в глупые игры. «А вообще играть можно?» — спросила Мэтс. «Играй! В мире, где нужно готовиться к вечности. Ты можешь играть, если хочешь, но я не буду». «А что мы будем делать, если не играть?» — скромно спросила Мэриголд. «Работать! В мире очень много работы!» «Я всегда помогаю тете Энн, чем могу. Но что мне делать, когда я все сделаю?» «Предаваться размышлениям. Но когда мы начнем, нам будет чем заняться. А теперь, Мэтс, если ты с нами, то ты должна быть с нами всей душой. Ты должна пойти на жертвы. Если ты не страдала, то не сможешь стать добродетельной. Нельзя ни на секунду забывать, что ты грешница. В этом грешном, печальном мире нельзя быть набожной и счастливой одновременно. Мы должны жить в соответствии с названием нашего общества. А если наш огонь угаснет, мы должны совершить покаяние». «Это как?» — спросила Мэтс. «Есть много способов. Вчера я расцарапала себе руку, потому что подумала о добавке за ужином. Можно встать коленями на горох, поститься. Я часто пощусь. И в это время слышу голоса, которые зовут меня по имени». Лицо Паулы сияло странным, нездешним светом, и это окончательно покорило Мэриголд. «Я знаю, что это ангелы призывают меня к делу моей жизни, отмечают меня среди других людей». Мэтс показалось, что жить по правилам Паулы довольно сложно, но ей нужно было докопаться до сути. «Ты сказала, чего нам не делать, а что делать?» «Навещать больных». «Ненавижу больных», — пробурчала Мэтс, а Мэриголд вздрогнула, вспомнив миссис Делагард. Наверное, Паула не испугалась бы ее. «Каждый день читать Библию, молиться утром и вечером». «Какой смысл молиться утром?» — возразила Мэтс. «При дневном свете не страшно». Паула решила не обращать на нее внимания и говорить только с Мэриголд. Она чувствовала, что из той получится подвижник. От Мэтс никакого толку нет, она вечно чирикает, как глупый попугайчик. Но эта новая девочка пришлась ей по сердцу. «Нужно раздавать брошюрки, у папы их много, и спрашивать людей, христиане ли они. Ты, Мэтс, можешь спросить работника отца. Он все расскажет, и папа меня убьет». «Ну, значит, мы договорились», — сказала Паула. «Повторяйте за мной. Мы горящие лампады, и так будет, пока растет трава и течет вода». «Ох», — пробормотала Мэтс, но все же бойко повторила клятву, успокаивая себя мыслями о других, столь же нерушимых клятвах, о которых Паула в конце концов забывала. «А теперь», — заключила Паула, — «давайте помолимся». Она так горячо молилась, сжав бледные ладони и подняв глаза к небу, что душа Мэриголд воспарила, и даже Мэтс была немного впечатлена. «Может быть, будет и весело», — подумала она. «Но лучше бы Паула решила раскаяться зимой. Это лучшее время для покаяния». 4. Через несколько дней Мэтс мрачно заключила, что весело не будет. Она была с ними, но ни одной из них. Как она и предвидела, жить по правилам Паулы оказалось сложно. По крайней мере, для нее. Мэриголд, казалось, не испытывала никаких трудностей. Она вела себя так неестественно хорошо, что тетя Энн забеспокоилась. Но Мэриголд знала, что она остается грешницей, потому что так сказала Паула. Мэриголд оказалась во власти этой смуглой девочки и считала ее самым праведным существом, когда-либо жившим на земле. Она постоянно печалилась, потому что отставала от Паулы. Паула истово постилась, о чем красноречиво говорило ее изможденное лицо и темные круги под глазами. Мэриголд не могла поститься, потому что родственники ее бы не поняли. Она могла только отказываться от добавок и вкусненького и терзалась, когда Паула говорила. «Я со вчерашнего утра не притронулась к еде!» Она не могла и раздавать в церкви пожелтевшие от времени брошюрки, как делала Паула по воскресеньям. Мэтс наотрез отказалась это делать. «Вы, конечно, можете развлекаться, воображая себя святыми», — сказал дядя Чарли, «но я не позволю вам позориться, как Паула Пенгли». «Позориться!» И это он говорил о маленькой святой, которая счастлива была надевать в церковь обноски и знала наизусть целые главы из Библии. Правда, неинтересные, а скучные, из книги «Чисел» и книги «Левит», которая не играла даже в камушки, хотя обожала их, потому что это было дурно. Которая ночами напролет плакала о своих грехах, и это когда Мэриголд еле могла выжать из себя пару слезинок, а потом безмятежно засыпала. Которая никогда не смеялась, потому что в религии нет места смеху. Даже когда дядя Чарли отпускал такие шуточки, от которых можно было умереть со смеху. Которая никогда не делала ничего приятного, потому что то, что приятно, наверняка грешно. Мэриголд была зла на дядю Чарли. У «У тети Энн очень мило», — вздыхала она. «Но невозможно быть религиозной. Наверное, Пауле легче, отец ей не мешает». К этому моменту Мэри Голд уже познакомилась с отцом Паулы. Ее пригласили к Пауле выпить чаю и остаться до утра. Великая привилегия, которую тетя Энн не оценила. Паула жила в маленьком сером домике на другой стороне пруда. Домик выглядел так, как будто мог обрушиться в любую секунду. Мебель была очень пыльная, а занавески рваные. На ужин подавали только орехи, яблоки, темный хлеб и черствое сладкое печенье. Но Мэри Голд все равно ничего не ела, потому что очень боялась мистера Пенгли. Высокого старика с длинными седыми волосами, пышной седой бородой, огромным орлиным носом и глазами, которые сияли на морщинистом лице, как у кота в темноте. Он не сказал ей ни слова. Впрочем, он ни с кем не разговаривал. Паула сказала, что он принял обет молчания. «Иногда он целую неделю ни слова не говорит», — гордо заявила Паула. «Он очень хороший человек. Однажды тетя М приготовила пудинг на Рождество. Маленький пудинг!» И отец вынул его из горшка и выкинул на улицу. «Но он не такой хороший, как двоюродный дед Иосия. Тот не стриг ногти, пока они не выросли длинные, как птичьи когти, просто чтобы порадовать Господа». Мэри Голд не могла понять, какое такое особое удовольствие ногти двоюродного деда Иосии могли доставить Господу, но быстро отогнала от себя эту мысль, чувствуя ее грешной. Они спали в захламленной маленькой комнатке с рваными выцветшими розовыми занавесками на разбитом окне. Лампу, кажется, никогда не мыли. Старая деревянная кровать стояла у самого окна. «Зимой на мою подушку падает снег», — рассказала Паула, опускаясь на колени для вечерней молитвы. Глаза ее горели огнем подвижничества. В окно барабанил дождь. Мэри Голд захотелось оказаться в комнатке в башне в Брод-Акр. Сегодня ночью Паула не лежала без сна, перебирая в мыслях свои грехи. Она спала, как бревно, она храпела. Мэри Голд постоянно просыпалась. За завтраком в каше не оказалось соли. Паула сожгла тосты, скатерть была грязная. Мэри Голд досталась разбитая чашка. Потом она жадно пила из нее. Это был хороший повод покаяться за некоторые свои мысли. Но не о Пауле. Паула, несмотря на свой храп, все еще сияла в этой неприглядной обстановке, как звезда высоко над грешной землей. Звезда, которую следовало почитать и уважать. Мэри Голд почитала и уважала ее. Она была до странности счастлива, испытывая лишение. Она отказалась бы от чего угодно, лишь бы не видеть презрения на лице Паулы. Единственной наградой ей стали милостивые слова Паулы, как будто жрица похвалила послушника. «Как только я увидела тебя, то поняла, что ты одна из нас». Тетя Энн и дядя Чарли ничего не понимали. «Этот чертенок Пенгли, по-моему, умеет колдовать», — ворчал дядя Чарли. «Мэри Голд просто влюблена в нее и ее глупости. Но если это продолжится и дома, старая мадам Лесли быстро положит этому конец». Пятое. Большую часть времени Мэри Голд проводила в покаянии за разные мелкие проступки. Найти подходящее наказание, которое разрешило бы тете Энн, было непросто. Никаких постов и стояния коленями на горохе. И даже если Мэри Голд и Паула находили подходящий вариант, Мэтс наотрез отказалась от участия в наказаниях. Мэри Голд могла вдруг обнаружить, что ей это нравится и интересно, а ведь Паула говорила, если тебе что-то нравится, это не может считаться наказанием. Одно наказание Мэри Голд запомнила навсегда. Поначалу оно казалось довольно суровым. Мэри Голд ужасно согрешила. Она и Мэтс, если Мэтс вообще когда-то вступала на праведный путь по стандартам Паулы. Мэри Голд пригласили к Мэтс на ужин, и она не смогла отказаться. Мать Мэтс прекрасно готовила. Среди прочего, на столе было 4 разных пирога, включая тот, который Мэри Голд особенно любила. Банановый пирог со взбитыми сливками, клубничный тарт, слоеный пирог с финиками и рулет с джемом. Мэри Голд съела всего по кусочку и 2 куска тарта. Она знала, что поступает неправильно, по мнению мамы и Паулу, но Мэтс жадно глотала свою порцию, а ее мама укоризненно сказала: «Ты же совсем ничего не съела, детка». И что ей оставалось делать? После ужина они с Мэтс нашли большой иллюстрированный каталог и стали выбирать платья, которые будут носить, когда вырастут. И окончательно переполнили чашу беззакония, побоксировав с кроватью наемного работника на кухне. Несмотря на это, он наверняка спал лучше Мэри Голд, которую всю ночь мучили кошмары. Такая ночь сама по себе могла послужить достаточным наказанием, но Паула считала по-другому. «Ты фарисей!» — грустно сказала Паула. «Фарисей? Книжная? Лицемер?» «Нет!» — заплакала Мэригуд. «Просто...» Она запнулась. Она не собиралась этого говорить. «Мэтс и ее мама заставили меня есть!» Это было не совсем правдой. Ей самой очень хотелось пирога, и она должна была понести наказание. Но не потеряла ли она уважение в глазах Паулы? Что, если та больше не считает ее одной из них? «Ты очень плохо себя вела», — сказала Паула. «Твоя лампада почти угасла, и ты должна глубоко раскаяться». Мэриголд вздохнула с облегчением. Ее не выгонят. Конечно, она будет каяться. Но какое наказание может быть одновременно достаточно суровым и практичным? Паула задумалась. «Ты боишься темноты. Проспи ночь на крыше веранды. Это будет настоящее наказание». Мэриголд слишком хорошо понимала, что оно действительно будет настоящим. Она в самом деле боялась темноты. То есть она не боялась, если рядом с ней кто-нибудь был, но ей одной темнота казалась ужасной. Но все-таки она согласилась сделать это. На первый взгляд это было довольно просто. В ее комнатке в башне была дверь, ведущая прямо на крышу веранды, и там стояла маленькая железная кровать. Мэриголд нужно было только выбраться наружу, когда все заснут, и взять с собой матрас и одеяло. Обливаясь холодным потом, она сделала это и забралась в постель, дрожа с головы до ног. «Я не буду тебя бояться!» — отчаянно сказала она ночи. Но она боялась. Она чувствовала первобытный, нерассуждающий страх, знакомый всем детям. Страх темноты из-за невидимой угрозы, таящейся в ней. Ночь спускалась с елового холма, как живое существо, но не человек, чтобы наброситься на нее. Темнота была повсюду, сверху и снизу. А что там, в темноте? Она хотела накрыться одеялом с головой, но не стала. Это было бы отказом от части покаяния. Она лежала и смотрела на небо. Жуткий океан звезд, каждая из которых была, как говорил дядя Клондайк, солнцем для другого мира. В миллионах миль отсюда, казалось, всю землю охватила тишина. Она ждала. Ждала. Чего? А если все люди умерли? А если она осталась одна в этой ужасной тишине? А потом, через несколько минут или часов, что-то изменилось. Разом. Больше она не боялась. Она села и огляделась. На бархатном небе сияли звезды. Еловые ветви плясали на ветру. Вода залива казалась серебряной в свете луны. Деревья шептались в саду, как старые друзья. Пахло папоротниками и теплой летней ночью. «А мне нравится темнота», — прошептала самой себе Мэриголд. «Она красивая и добрая. Я не думала, что ночью так красиво». Она протянула темноте руки. Она как будто чувствовала чье-то любящее и нежное присутствие. Она легла и отдалась во власть чарам ночи, позволив своим мыслям нестись по Млечному пути. Она не хотела спать, но все же заснула. И проснулась бледным безветренным утром, когда над брод Акр занимался рассвет. Мэриголд прежде никогда не видела мир таким, нетронутым, как будто она оказалась в райском саду. Она вздохнула с восхищением. Ее охватил восторг. Паула явилась сразу после завтрака проверить, действительно ли Мэриголд спала всю ночь на веранде. «Ты выглядишь слишком счастливой», — сказала она с укором. «Сначала это и правда было наказание, а потом мне понравилось», — честно ответила Мэриголд. «Тебе слишком много всего нравится», — отчаялась Паула. «Покаяние не считается, раз оно тебе понравилось». «Но я ничего не могу с этим поделать, и я рада, что мир мне нравится». В Мэриголд внезапно пробудился здравый смысл. «Так жизнь гораздо интереснее». 6. Мэриголд собиралась на почту отправить письмо по просьбе тети Энн. Вечер был очень хорош. Мир казался прекрасным как никогда, несмотря на то, что его населяли сотни миллионов грешников. Проходя мимо ворот Мэтс, она увидела, что та в одиночестве играет в камушки под большой яблоней. Недавно Мэтс отреклась от веры и вернулась к играм, окончательно доказав, что она не одна из них. Она приветливо помахала Мэриголд, но та покачала головой и пошла дальше. В месте, где дорога резко поворачивала, стоял маленький белый домик мисс Лулы Якобс. Знаменитые дельфиниумы мисс Лулы горели голубым огнем на белом фоне. Мэриголд остановилась с ними полюбоваться. Она могла бы зайти, потому что они с мисс Лулой были добрыми приятельницами, но она точно знала, что мисс Лулы нет дома. Она как раз ушла в гости к тете Энн. За дельфиниумами виднелось окно кладовой. А потом Мэри Голд заметила кое-что еще. Из окна высунулась темноволосая голова, огляделась по сторонам и скрылась. В следующее мгновение Паула Пенгли выпрыгнула из окна и побежала в кусты за домом мисс Лулы. В руках у нее был целый пирог, от которого она откусывала огромные куски. Мэри Голд стояла как громом пораженная. Этот пирог мисс Лула испекла для завтрашнего собрания женского комитета по новому рецепту с орехами, изюмом и карамельной глазурью. Мисс Лула рассказывала о нем тете Энн, когда Мэри Голд уходила, а Паула его украла. Паула, горящая лампада, набожная Паула, приверженец постов и самопожертвования. Паула, которая слышала ангельские голоса. Паула украла пирог и съела его одна. Мэри Голд пошла на почту, разрываясь между горьким разочарованием и гневом обманутого. Все изменилось. Ничто не станет прежним. Солнце сияло не так ярко, небо стало не таким синим, цветы не такими цветочными. Западный ветер, ласкающий траву и веселый танец осиновых листьев причиняли ей боль. Ее идеал был повержен. Она так верила в Паулу. Она верила в ее бодрствование и аскезу. Мэри Голд мрачно подумала о всех несъеденных добавках. Мэтс не было, когда Мэри Голд вернулась, так что Мэри Голд пошла домой и одна поиграла в камушки. Потом она позволила себе настоящую оргию мечтаний, потому что все эти недели, посвященные самопожертвованию, она не позволяла себе окунаться в мир грез. А потом с удовольствием вспомнила, что тетя Энн печет яблочный пирог к ужину. Паула вскоре нашла ее и укоризненно посмотрела на нее запавшими глазами. Мэри Голд презрительно подумала, что на этот раз круги под глазами у нее не от голода. Скорее уж от несварения желудка. «И на что же ты, обладатель бессмертной души, тратишь свое драгоценное время?» — строго спросила она. «Не смей говорить о моей душе!» — закричала Мэри Голд. «Подумай лучше о пироге мисс Лулы!» Паула подскочила на месте и залилась краской. «О чем это ты?» — воскликнула она. «Я тебя видела!» — ответила Мэри Голд. «А если я тебя за нос дерну?» — зашипела Паула. «Попробуй!» — дерзко ответила Мэри Голд. И вдруг Паула рухнула на землю и залилась слезами. «Не обязательно придавать такое значение пустякам!» — проговорила она сквозь рыдание. «Ничего себе пустяки! Ты украла его!» «Мне никогда не достается сладкого. Отец запрещает тете М его готовить. Только каша и орехи на завтрак, обед и ужин каждый день. А этот пирог был такой соблазнительный, ты бы и сама взяла. У мисс Лулы там горы пирогов, она любит их печь». Мэри Голд посмотрела на Паулу, и ее гнев и презрение куда-то делись. Маленькая грешная Паула такая же, как она. Мэри Голд больше не почитала Паулу, но вдруг ее полюбила. «Забудем», — мягко сказала она. «Наверное, я могу тебя понять. Но я больше не буду горящей лампадой». Паула вытерла глаза. «Ну и ладно, все равно я ужасно устала быть набожной». «Мне кажется, мы все делали неправильно», — робко сказала Мэри Голд. «Тетя Мэри Голд говорит, что религия — это просто любовь к Богу, людям и ко всему остальному». «Может быть», — согласилась Паула, вставая на колени, но не для молитвы. «Во всяком случае, хоть разок мне достался целый пирог. Давай играть в камушки, пока Мэтс не пришла. Она все портит своей болтовней. Она не одна из нас».